За сим последовали крупные находки на Хатынахе, Ат-Уряхе, в районе Аратукана, Сусумана, Неры, только успевая строить дороги, поселки и, конечно, зоны. Но ни Берзин, ни Билибин уже не искали путей от сердца к сердцу. Слишком разные были люди. Каждый по-своему оценивал события и их нравственный уровень. В 1933 году Билибин уезжал в отпуск на материк. Стояла солнечная быстротечная осень. Встретившись с Берзиным, главный геолог сказал: «Я не думаю, что мне надо возвращаться после отпуска». Берзин промолчал. «Я прошу уволить меня из Дальстроя. Свой вексель я еще не оплатил. Хотя золота вам хватит на десятилетия, сколько бы заключенных сюда ни привозили». Берзин ответил не сразу. Пожалел, что сам воздвигнул стену между этим талантливым, чистым человеком и собой. «Я не возражаю против вашего увольнения», ответил он коротко и рисковато. И пошли годы, когда Колыме старались говорить как можно меньше и как можно тише, как у постели тяжело больного. Пароходы продолжали возить в бухту Нагаева десятки тысяч заключенных за каждую навигацию. Северо-восточный лагерь ГУЛАГа становился самым крупным и самым страшным лагерем НКВД. Странно и трагично зазвучала фраза из ранней 1936 года статьи Берзина в «Правде» о Колыме, о людях, которые и не думают о возвращении. «Где уж там возвращаться?» Ведь даже Александр Павлович Серебровский, идейный вдохновитель «Союз золота», был уже расстрелян.